Мегре в Нью-Йорке, Мегре у коронера. Мегре в Нью-Йорке. Пароход прибывал на карантинный рейд в 4 утра, и большинство пассажиров еще спало. Некоторые только-только проснулись и ждали, когда загремит якорная цепь. Однако, несмотря на все обеты, которые они давали самим себе, лишь у горсточки обитателей кают хватило мужества подняться на палубу, чтобы поглядеть на огни Нью-Йорка. Последние часы плавания были самыми трудными. Даже сейчас в устье Гудзона, в нескольких кабельтовых от статуи Свободы, пароход качала высокая волна. Шел дождь. Вернее, не шел, а моросил, и холодная сырость проникала всюду. Пронизывала все. Палубы стали темными и скользкими, бортовые ограждения и металлические переборки блестели, как лакированные. Когда машины застопорились, Мегре надел прямо на пижаму тяжелое пальто и поднялся на палубу, где взад-вперед, вычерчивая зигзаги большими шагами, расхаживали какие-то тени. Из-за килевой качки они оказывались у вас то чуть ли не над головой, то чуть ли не под ногами. Покуривая трубку, Мегре смотрел на огни и на другие суда, ожидавшие прибытия санитарных властей и таможенников. Он не заметил Жана Мура. А ведь прошел мимо его каюты, там горел свет и, кажется, хотел постучать. Зачем? Мегре вернулся к себе, чтобы побриться. Он выпил прямо из горлышка глоток виноградной водки, которую госпожа Мегре сунула в чемодан. Что было после? За 56 лет это было его первое плавание. И он очень удивлялся, что красота пейзажа не вызывает у него интереса и оставляет его равнодушным. Пароход оживился, слышно было, как стюарды тащат по коридору чемоданы, как звонят один за другим пассажиры. Собравшись, Мегре вышел на палубу. Мелкий пронизывающий дождь, превратившийся в туман, приобрел молочный оттенок. Огни Манхэттена начали бледнеть. «Вы на меня не сердитесь, комиссар?» К Мегре неслышно подошел юный Мура. Он был бледен. Впрочем, у всех, кто находился в это утро на палубе, был плохой цвет лица и усталые глаза. «За что?» «Вы же знаете, я слишком перенервничал и сдергался. И когда они пригласили меня выпить...» Пассажиры слишком много пили. Это был последний вечер. Бар должен был скоро закрыться, и все, особенно американцы, пользовались последней возможностью нагрузиться французскими напитками. Жану Мура едва исполнилось 19. Перед этим у него был долгий период нервного напряжения, поэтому опьянел он быстро и вел себя плохо. То плакал, то угрожал. Мегре лег только в 2 ночи. Пришлось силой утащить Мура в его каюту. Мальчишка так расскандалился, упрекал его, злобно кричал. «Если вы, знаменитый комиссар Мегре, это еще не значит, что вы можете обращаться со мной, как с ребенком. Единственный человек, слышите, единственный человек в мире, который имеет право мне приказывать, это мой отец». Сейчас его терзал стыд. На сердце и в желудке было муторно. Но Мегре положил свою лапищу ему на плечо, и Мура успокоился. «Ничего, старина, со мной тоже такое бывало. Я был зол, несправедлив. Все время думал об отце. Я так счастлив, что снова нашел его, что с ним ничего не случилось». Стоя под дождем, Мегре курил трубку, смотрел на взлетающий на волнах серый катер, который, искусно маневрируя, подвалил трапу. Чиновники, словно эквилибристы, поднялись на борт парохода и скрылись в капитанской каюте. Трюмы отдраили, уже работали кабестаны, пассажиров на палубе становилось все больше, Некоторые из них, несмотря на предрассветный сумрак, упорно щелкали фотоаппаратами. Одни обменивались адресами, обещали друг другу заходить, писать. Другие еще сидели в каютах и заполняли таможенные декларации. Таможенники спустились, серый катер отвалил. Но тут же подошли еще два катера с агентами иммиграционного бюро, полицейскими и санитарной инспекцией. В это время в столовой был сервирован легкий завтрак. Когда Мегре потерял Жанна Мура из виду? Впоследствии ему было труднее всего установить именно это. Он пошел выпить чашку кофе, потом раздал чаевые. Люди, которых он едва знал, пожимали ему руку. Он постоял в очереди. Затем в салоне первого класса врач пощупал ему пульс и посмотрел язык, в то время как другие чиновники изучали его документы. Внезапно на палубе началась суматоха. Мегре объяснили, в чем дело. На борт поднялись журналисты и фотографировали министра какой-то европейской страны и кинозвезду. Одна деталь позабавила Мегре. Какой-то журналист просматривал вместе с судовым администратором пассажирские списки и сказал своему коллеге что-то вроде: «Мегре не освежал свои познания в английском с самого коллежа. Смотри-ка, однофамилец знаменитого комиссара уголовной полиции». Где был в эту минуту Мора? Пароход, ведомый двумя буксирами, двигался к статуе свободы, которую пассажиры рассматривали, опираясь на бортовые ограждения. Два небольших бурых суденышка, набитых людьми, как вагоны метро, чуть ли не терлись о борт парохода. Они везли жителей пригородов, то ли Джерси-Сити, то ли Хобокена, на работу. «Сюда, пожалуйста, господин Мегре». Пароход отшвартовался у причала французской линии, и пассажиры гуськом спускались вниз, мечтая поскорее забрать свой багаж из таможни. Где же был Жан Мура? Мегре искал юношу. Но ему пришлось спуститься, его снова окликнули. Он решил, что найдет Мура внизу, там, где выдают багаж, ведь их фамилии начинаются на одну и ту же букву. Ощущения нервозности, трагичности не было. Мегре отяжелел, он был измучен утомительным путешествием и предчувствием, что зря покинул свой дом в Вен-сюр-Луар. Да, Мегре чувствовал себя не в своей тарелке. В такие минуты он становился брюзглив, а так как он ненавидел толпу, формальности и с трудом понимал по-английски, настроение у него становилось все более кислым. Где Мура? Мегре пришлось искать ключи от чемоданов, как всегда он искал их по всем карманам, пока не нашел там, где им и полагалось быть. В таможенной декларации он ничего не написал, но ему даже не пришлось распаковать маленькие свертки, тщательно перевязанные госпожой Мегре, которой никогда не случалось иметь дело с таможней. Когда процедура закончилась, Мегре увидел судового администратора. «Вам не попадался Мура? На борту его уже нет. Здесь тоже. Хотите, я узнаю?» Помещение было похоже на вокзал, только сутолки больше, и носильщики стукали пассажиров чемоданами по ногам. Мура искали всюду. «Должно быть, он уже уехал, господин Мегре. Его, конечно, встретили». «Кто мог его встретить, если он никого не предупредил о приезде?» Мегре пришлось последовать за носильщиком, который схватил его вещи. Он не разбирался в серебряных монетах, полученных от бармена на сдачу, и не знал, сколько надо дать на чай. Его буквально втолкнули в желтое такси. «Гостиница Сен-Режи», — повторил он раз пять, прежде чем шофер его понял. Это был форменный идиотизм. Мегре не должен был поддаваться впечатлению, которое производил мальчишка. Ведь Мура еще мальчишка. Что же касается господина де Окелюса, то Мегре начал сомневаться, намного ли он серьезнее, чем молодой человек.